Но теперь и он открыто глядел на нее, произнося слова мягким грудным баском и вкладывая в них истинное чувство. В глубине сердца Анны сладко заныло, и ее охватила грусть. Она и завидовала счастью Деборы, и в то же время радовалась, что та, пройдя через столько невзгод и испытаний, наконец нашла свое счастье. Счастье! Именно в нем ей самой было отказано. И она судорожно вздохнула, услышав: «Отныне и навсегда, покуда нас не разлучит смерть». Теперь заговорила Дебора. «Я, Дебора, баронесса Шенли, перед Богом и людьми...» Это прозвучало негромко, но с такой пронзительной нежностью, что у Анны даже слезы навернулись на глаза. Но в это мгновение она заметила, как заколебались язычки свечей, словно где-то распахнули дверь. Джон Мортон выпрямился и поверх голов жениха и невесты взглянул на Анну. Это становилось невыносимым. «Погоди же, я еще успею спросить у тебя, почему ты вчера так поспешно исчез из зала Капитула, явно избегая встречи со мной. И если не получу достаточно убедительного ответа, то сидеть тебе еще сегодня под замком, как и этой предательнице Бланш». Она приметила, что Мортон бросил осторожный взгляд куда-то в сторону, во мрак, а затем, как ни в чем не бывало, соединил руки Деборы и Кристофера и елейным голосом изрек: «Я сочетаю вас в браке во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь!» «Аминь!» — негромко повторили за ним присутствующие, творя крестное знамение. Казалось, все течет как обычно, но вместе с тем что-то изменилось вокруг. Охранники позади зашептались, и это возмутило Анну. Изабелла взглянула было на сестру, но едва та повернулась к ней, сейчас же отвела взгляд. Глаза ее заметались, и Анна готова была поклясться, что Изабелле более всего сейчас хочется вскочить и броситься прочь. Лишь дама за ее спиной оставалась спокойной, время от времени поглядывая куда-то вверх, на хоры. Анна невольно проследила за ее взглядом и обнаружила, что там, в полумраке, скрывается чья-то фигура. Света не доставало, чтобы разглядеть лицо. Высокие сапоги, как у Кристофера, забрызганные грязью, и меховая опушка камзола до колен выступали достаточно явственно. Оказавшись во власти всеобщего напряжения, она даже пропустила момент, когда новобрачные обменялись поцелуем у алтаря. Началась месса. Джон Мортон теперь стоял лицом к алтарю, отправляя службу. Малорослый служка по-прежнему ритмично помахивал кадилом, глядя перед собой. Он один, казалось, ничего не замечает. В эту минуту человек, скрывавшийся на хорах, выступил из-за колонны и с улыбкой кивнул Кристоферу. Анна тотчас узнала его. Это был Джордж, герцог Кларенс. Анна была так ошеломлена его появлением, что поначалу ничего не заподозрила. Какие-то нелепые обрывки мыслей теснились в ее голове. почему никто не поставил ее в известность, что герцог не в Глостершире, а вернулся в Лондон.